Мое счастливое настроение лопнуло, как мыльный пузырь. Без сомнения, это был тот самый лошадиный фургон. Установленная по проекту Дженнингса форма деревянного кузова, старая потрескавшаяся краска и ни знака нигде, хотя бы фамилия владельца или тренера. В кабине тоже никого. Я обошел фургон и влез в кузов. В фургоне было пусто, если не считать ведра, сетки для сена и лошадиные попоны, обычного снаряжения для перевозки скаковых лошадей. Пол был усыпан соломой. 3 дня тому назад он был чисто выметен. Я подумал, может, попона даст мне сведения о том, откуда фургон. Большинство тренеров и многие владельцы лошадей метят попоны своими инициалами. Если и на этой есть инициалы, можно будет хоть что-то узнать. Я поднял попону. Она была бледно-лилового цвета с темно-коричневой каймой. Я нашел инициалы. Я стоял, словно окаменев. Ясно видные, вышитые коричневым шелком, на попоне стояли буквы А и И краткое. Это была моя собственная попона. Пит, когда я попытался спустить его с облаков на землю, был явно не в состоянии отвечать на вопросы, требовавшие умственных усилий. Он сидел, прислонившись к стене весовой, с бокалом шампанского в одной руке, с сигаретой в другой, окруженный толпой друзей, снабженных теми же самыми предметами. По их розовым лицам я понял, что празднование продолжается уже достаточно давно. Дэн сунул бокал мне в руку. — Где ты был? — С палиндромом у тебя здорово получилось. — На, глотни пузыриков. Владелец платит. Дай ему Бог здоровья. Его глаза сияли тем выражением высочайшего блаженства, которое я сам испытывал так недавно. И оно стало постепенно возвращаться ко мне. В конце концов, это был великий день. Всякие тайны могли подождать. Я отпил глоток шампанского и сказал: — У тебя тоже здорово получилось, сукин ты сын. Давай выпьем за золотой кубок. — Нет, это вряд ли, — сказал Дэн. — На это у меня мало шансов. И по его смеющемуся лицу я понял, что он действительно мало об этом беспокоится. — А у меня есть еще бутылка, — сказал он и нырнул в переполненную народом шумную раздевалку. Оглядевшись вокруг, я заметил Джо Нантвича, зажатого в углу могучим корпусом мистера Тюдора. Гигант что-то настойчиво говорил, его темное лицо было почти полностью скрыто тенью, Джо все еще в жокейской форме слушал его с самым несчастным видом. Дэн вернулся, держа в руке только что открытую бутылку, она еще пенилась, и наполнил наши бокалы. Он проследил за моим взглядом. Не знаю, пьян был Джо или нет, но в последней скачке он натворил черт знает что, а? — сказал Дэн. — Я не видел. — Ну, братец, ты пропустил замечательное зрелище. Он не пытался проскакать ни одного ярда. Его лошадь остановилась, как вкопанная, перед барьером на противоположной прямой. А ведь это все-таки был второй фаворит. То, что ты видишь сейчас, — он показал бутылкой в сторону Джо, — это заслуженный расчет. Джо получает расчет. Этот человек — владелец Боллингброка, — сказал я. — Да, верно, те же цвета. Какой дурак этот Джо! Владельцы 5 или 6 отличных лошадей на земле не валяются. Клиффорд Тюдор почти закончил разговор. Когда он отвернулся от Джо, мы услышали конец его последней фразы. — Думаешь, можешь дурачить меня и тебе это сойдет?